Блин, конечно, работает. Доминикарист хотел на негативном состоянии? Нет, на активной позиции. Я вообще тоже выпить стал. Ну, короче, ты не понял. Что я не понял? Хорошо. А может, ты не понял? Кого хорошо получилось? Молодцы! Кого тогда он идет за тобой. Он-то думает, что это он себе картинки делает. На самом деле вы его вытаскиваете. Вот сейчас причинно-следственная связь, чем лучше рапорт, тем лучше. Чем лучше работают техники. А если рапорта нет? Они не работают. Они не работают. Блин, точно. Я такой должен. Жизнь так обстоит. С коллапсом никаких понятно? Мощная, понятная, очень простая техника. Делается буквально за 3 минуты. В 6 приемов. Негативный проверили, позитивный проверили, позитивный, негативный, отпустили негативный. Посмотрели, что будет. Ясно? Отлично. Пара, 3 минуты в каждую сторону, 6 минут проверяем.